Тоби улыбнулся в ответ и в очередной раз строго сказал себе, что надо уже как-то научиться идти на компромиссы. В последнее время слова «мой дорогой» частенько проскальзывали в речи Окли и служили очередным подтверждением его теплого отношения к молодому протеже. Каир. Тоби Белл – любимчик британского посольства, это все знают. Всего полгода интенсивных курсов арабского, и он уже почти свободно на нем говорит. Он умеет ладить с египетскими генералами и никогда не высказывает свое «незрелое мнение». Фраза, когда-то брошенная Окли, намертво въелась в голову Тоби. Он старательно трудится на Ниве, где чуть ли не случайно стал экспертом, обменивается опытом с египетскими коллегами и изредка по инструкции скармливает им имена исламистов, живущих в Лондоне и мечтающих обрушить режим правящей партии Египта. По выходным Тоби наслаждался поездками на верблюдах в компании учтивых военных и тайных полицейских и веселился на безумных вечеринках в охраняемых кондоминиумах столь же безумно богатых египтян. А вечером, пофлиртовав с их гламурными дочерьми, Тоби ехал домой, плотно закрыв окна машины, чтобы не пропустить в салон вонь горящего пластика и тухлой еды, исходившую от безбрежной стихийной помойки на берегу города, где копались в поисках пищи дети и их замотанные в хиджабы матери. Но кто же следил за бойкой прагматичной торговлей человеческими судьбами, сидя в Лондоне? Кто посылал теплые письма главе тайной полиции Мубарака? Разумеется, никто иной, как Джайлз Окли, единственный и неповторимый посредник и всесильный серый кардинал разведывательных служб. В общем, никто, кроме, может, самого Белла, не удивился, когда он получил приказ о переводе в Лондон и в неурочном повышении, и это несмотря на сложную обстановку в Египте, которая с каждым днем накалялась все сильнее. Противостояние Мубарака с братьями-мусульманами выливалось в ожесточенные стычки, становившиеся все более кровавыми с приближением выборов, до которых оставалось 4 месяца. А Тоби получил пост личного секретаря, а по совместительству телохранителя и советника нового младшего министра иностранных дел Фергуса Квинна, члена парламента, еще недавно трудившегося в Министерстве обороны. «Как мне кажется, вы идеальная пара», сказала во время фуршетного обеда в Институте современного искусства Диана, руководитель региональной службы, уплетая сэндвич с тунцом. Диана, хрупкая и хорошенькая англо-индианка, чей английский делал честь империалистически настроенным пенджабским офицерам прошлого. Застенчивая улыбка скрывала железную волю и жесткий характер. Где-то вне работы у нее был муж и 2 детей, но она никогда не упоминала о них в офисе. «Вы оба молоды для своих постов?» «Ну да, он на 10 лет тебя старше, но все равно. И чертовски амбициозны», — заявила она, не подумав, что такое описание прекрасно подходит и ей самой. «И помните, что внешность обманчива. Он тот еще громила из рабочих кварталов, но при этом бывший католик, бывший коммунист и поклонник новой платформы лейбористов, ну или того, что от них осталось, после того, как их возлюбленный лидер отправился на поиски пастбища пожирнее». Диана сделала паузу, чтобы сосредоточенно поглотить очередной кусок сэндвича. «Фергус ненавидит идеологию и считает себя воплощением прагматизма. Разумеется, ненавидит Тори, хотя сам зачастую куда правее многих из них. У него на Даунинг-стрит много поклонников и покровителей, причем не только среди власть имущих, но и среди политтехнологов и членов двора. Фергус их любимчик, и они будут держаться за него до последнего. Он, конечно, чересчур ориентирован на американцев, но если Вашингтон от него в восторге, то нам-то чего жаловаться? Он недолюбливает Евросоюз, это сомнению не подлежит. Не любит нас, презренный планктон, но кто из политиков испытывает к нам теплые чувства? А уж когда он начинает разглагольствовать на тему бота, так в их кругах называли план борьбы с терроризмом, ты за ним следи», — продолжила Диана. «Все эти его речи — ужасное дурновкусие, и не мне тебе рассказывать, как это злит нормальных приличных арабов. Ему уже говорили, чтобы он завязывал со своими сентенциями. В общем, Твое задание такое — приклеиться к нему, как банный лист, и следить, чтобы он больше нигде не напакостил». «А он где-то и до этого напакостил?» — спросил Тоби, до которого уже доходили кое-какие слухи по сарафанному радио Уайтхолла. «Не обращай внимания», — велела Диана, энергично прожевав еще один кусок. «Если бы мы судили политиков по их поступкам и не поступкам, нам давно пришлось бы выгнать в зашей половину кабинета». Тоби продолжал вопросительно на нее смотреть. «В общем, он там повел себя как идиот, и ему довольно серьезно надавали по рукам. Но это в прошлом. Дело закрыто». Подумав, Диана добавила. «Во всей этой истории удивительно только то, что Министерству обороны чуть ли не впервые в жизни удалось замять грандиозный скандал». Заявив это, Диана дала понять, что громкие слухи официально объявлены почившими в Бозе и похоронены. И только за кофе она вновь вернулась к этой теме, провела эксгумацию и повторное захоронение. «Ты учти, что и Министерство обороны, и Министерство финансов тогда провели тщательнейшее расследование, без дураков, без всякого миндальничания, и анонимно заключили, что Фергус к тем проблемам не имел ни малейшего отношения. Самое большее совершил проступок, наслушавшись своих идиотов-советников. По мне так звучит вполне достоверно, надеюсь, что и тебе так кажется». «Чего это ты так на меня смотришь?» — удивилась Диана. Тоби смотрел на нее совершенно нормально и обычно, только никак не мог избавиться от мысли, что уж слишком она любит рубить правду матку. Тоби Белл, свеженазначенный личный секретарь свеженазначенного министра, взял в свои руки бразды правления кабинетом Квина. Конечно, будь его воля, он не выбрал бы себе в наставники Фергуса Квина, изгнанника Блейрита новой эпохи Гордона Брауна. Фергус был единственным ребенком в почтенном семействе инженеров, выходцев из Глазго, переживавших не лучшие времена. Еще студентом Фергус влился в движение левых, возглавлял марши протеста, бился с полицией и частенько попадал в газеты. Окончив экономический факультет университета Эдинбурга, он растворился в тумане шотландской лейбористской партии. 3 года спустя непонятным образом объявился в школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарварде, где познакомился со своей будущей женой, богатой, но несчастливой канадкой. Фергус вернулся в Шотландию, где его уже дожидалось тепленькое местечко. Партийные имиджмейкеры быстро пришли к выводу, что его супругу электорату показывать нельзя. Поговаривали, что она пьет. С кем бы ни обсуждал Тоби своего босса, отзывы он слышал весьма неоднозначные. «Сообразительный, но если ему что надо, вмиг тебя уроет». Так охарактеризовал новенького, видавший виды ветеран Министерства обороны, взяв с Тоби слово, что тот никому об этом не расскажет. Бывшая помощница Фергуса Люси говорила, что он очень мил и обаятелен, когда ему это нужно. «А когда не нужно?» — не удержался и спросил Тоби. «Тогда он полностью уходит в себя», — нахмурилась и отвела взгляд девушка. «И борется там со своими демонами». Но что это за демоны и как проходит борьба, Люси сообщить отказалась. Тем не менее, на первый взгляд, ничто не предвещало особых сложностей. Ну да, Фергус Квин не отличался легким характером, но Тоби другого и не ждал. Фергус вел себя то как последний болван, то вдруг становился здравомыслящим умницей, из раздражительного сквернослова превращался в чуткого и деликатного неженку, то наскакивал на Тоби, требуя от него всего и сразу, то запирался в кабинете за толстой дверью красного дерева, захватив пачку документов. И все это за каких-то полдня. Фергус был прирожденным грубияном и запиякой и не скрывал широко разрекламированного прессой презрения к чиновникам. Его острый злой язык не щадил никого, даже самых близких ему людей. Но больше всего в Уайтхолле доставалось разведывательной службе, раскинувшей повсюду свои щупальца. Ее Фергус называл чрезмерно раздутой, неоправданно элитарной и тщеславной кучкой идиотов, ослепленных собственной загадочностью, ими же самими и выдуманной. Такое отношение оказалось особенно не кстати, учитывая то, что команда Квина была обязана оценивать все поступающие материалы разведки из всех источников и давать рекомендации по использованию данных материалов всеми подходящими службами. Что же касается того самого скандала в Министерстве обороны, о котором говорить было не принято, как Тоби не пытался что-нибудь о нем разведать, он каждый раз натыкался на непробиваемую стену молчания, возведенные якобы для его же блага. «Извини, друг, дело закрыто. Нет, нет, приятель, считай, тут я дал обет молчания». И лишь однажды ему удалось разговорить хвастливого клерка финансового отдела за пятничным пивом в Шерлоке Холмсе. «Он же у нас устроил грабеж среди бела дня и вышел сухим из воды, да?» Но только после разговора с весьма неприятным типом Грегори, по случайности севшим рядом с Тоби во время нуднейшего понедельничного совещания Комитета по набору и управлению кадрами, он ощутил серьезную неподдельную тревогу. Грегори, неуклюжий толстяк, который выглядел старше своих лет, был ровесником Тоби и предполагаемым соперником на карьерной лестнице. Но по факту все вокруг знали и помнили, что в любом задании или поручении, где сталкивались эти двое, всегда побеждал, хоть и с незначительным отрывом, Тоби. Возможно, так оно было и во время недавней борьбы за пост личного секретаря нового младшего министра. Правда, сплетники министерства однозначно постановили, что на этот раз никакой борьбы не было вовсе. Грегори 2 года стажировался в Министерстве обороны, практически каждый день пересекаясь с Квином, в то время как Тоби был абсолютно девственно чист. Он ни в каких таких связях замечен не был. Совещание, оказавшееся безрезультатным, подошло к концу, и зал опустел. Тоби и Грегори, по молчаливому соглашению, остались сидеть за столом. Тоби счел это удобной возможностью наладить отношения. Грегори был настроен не столь дружелюбно. «Ну как там тебе, король Ферги? Нормально ладите?» — спросил он. «Нормально. Спасибо, что спросил, Грегори. Не все идеально, конечно, но в общем и целом порядок. Ну а как живется постоянному дежурному?» Постоянный дежурный — старший дипломатический сотрудник Министерства иностранных дел, осуществляющий дежурство в нерабочее время, праздники и выходные. «Наверное, полно забот, да?» Но Грегори не собирался обсуждать тяготы жизни постоянного дежурного. Эту должность он считал куда ниже поста личного секретаря нового министра. «Ну, смотри только, чтобы он тихой сапой мебель из кабинета не загнал по дешевке», — посоветовал он, невесело усмехнувшись. «А что, за ним такое водится? Сдается мне, сбыть его новенький стол будет нелегко, не представляя, как он будет тащить его на 3 этажа вниз», ответил Тоби, стараясь держать себя в руках. «А участием в каком-нибудь сверхприбыльном бизнесе он тебя еще не соблазнял? Он тебе и такое предлагал? Ну уж нет, дружище», — почти искренне ответил Грегори. «Меня на такое не купишь. Я остался чист. Но таких, как я, единицы. А вот многие дурачки повелись». И тут терпение Тоби внезапно лопнуло. Такое в компании Грегори происходило с ним довольно часто. «Грегори, можно поинтересоваться, ты что всем этим пытаешься мне сказать?» — рявкнул он. Но Грегори лишь лениво улыбнулся в ответ. «Если ты пытаешься меня о чем-то предупредить, и если я о чем-то должен знать, так давай говори, или иди плачься кадровикам». Грегори сделал вид, будто обдумывает его предложение. «Ну, если есть что-то такое, что тебе необходимо знать, ты всегда можешь побеседовать со своим ангелом-хранителем Джайлзом. Не так ли, дружище?» Наконец, вкрадчиво ответил он. Чувство самодовольной целеустремленности переполняло Тоби. Даже оглядываясь назад, пока он сидел за шатким столиком на солнечной улочке в Сохо, Тоби не мог внятно объяснить, почему же он все-таки решился на эту аферу. Может, просто уязвленная гордость? От него что-то скрывали, его не допустили в круг избранных, знавших истину. Учитывая то, что Диана велела ему прилепиться к новому начальнику, как банный лист, и следить, чтобы тот больше не напакостил, он был уверен, что имеет полное право знать, как же босс пакостил в прошлом. По мнению и опыту Тоби, политики были типичными рецидивистами. Если Фергус Квин вновь приступит к черту, Тоби придется держать ответ, Как же так вышло, что его начальник сорвался с поводка? Ну а что касается издевательского предложения Грегори обратиться за помощью к ангелу-хранителю, тому не бывать. Если бы Джайлз хотел, чтобы Тоби о чем-то знал, Джайлз сам бы ему это рассказал. А раз уж Джайлз молчит, значит, будет и дальше держать рот на замке, что бы ни случилось. Но кое-что Тоби все-таки беспокоило, заставляло копать все глубже и глубже. Нелюдимость его начальника достигала поистине патологических масштабов. Зачем, скажите, пожалуйста, такой общительный и открытый на первый взгляд человек запирается на весь день в своем кабинете, включает на полную катушку классическую музыку и отгораживается не только от внешнего мира, но и от собственных подчиненных? И что находится внутри пухлых, дважды опечатанных воском конвертов, исписанных чьей-то рукой, которые приносят Квину из недр Даунинг-стрит и которые он, получив и прочитав, тут же возвращает доставившему их курьеру? От Тоби скрывали не только прошлое Квина. От него скрывали и его настоящее.